затормозит развитие опухоли. Подумайте, торопиться не нужно. Он сказал, что ему очень жаль. И она знала, что это действительно так. Она спросила, как дела у его сына, а он спросил про ее сыновей. Он все знал про Ларри и его уход из сериала, про художественные разногласия. Она сказала, что Алик ждет ее на автостоянке в машине, в своем старом Рено. У этого недоразумения переключатель скоростей на передней панели торчит, словно огромный крюк. Она никак не поймет, почему его туда воткнули, ведь у всех остальных машин в мире переключатель на полу. Где же ему еще быть? Очень по-французски. Все не так, как у людей. Она все говорила и говорила, сбивчиво и невнятно, как вдруг у нее из глаз брызнули слезы. Она не могла совладать с ними. К такому повороту событий невозможно подготовиться, а развязка застала ее врасплох. Что есть у вас, кроме жизни? А потом вы вдруг обнаруживаете себя в каком-то кабинете, куда сквозь жалюзи пробивается солнце, и все выглядит удручающе нормальным. И в этот день вам нужно бы переделать кучу вещей, но все уже кончено. Кончено. Растоптана. И она продолжала плакать, не сдерживая себя. Рыдала так, что ей казалось, кожа у нее на лице вот-вот лопнет. И тут Брандо подошел к ней и обнял ее. Без всякой неловкости. Просто мягко прижал ее лицо к своему костюму, будто брал на себя часть ее горя. Плейфер скорее съел бы свой стетоскоп. Он был физически не способен обнять кого-нибудь. Очень многие не умеют этого делать. В том-то и беда. Ларри умеет, Алик нет. Умел Сэмюэль, но не Стивен. На столе лежала коробка бумажных салфеток. Алиса высморкалась и промокнула глаза осторожно, чтобы не размазать подводку. Когда она дошла до автостоянки, способность себя контролировать полностью к ней вернулась. Вот и все, — подумалось ей. По пути домой она рассказала обо всем Алику. Сжато, очень спокойно, как будто речь шла о каком-нибудь их знакомом или о соседе. Это было почти забавно. На светофоре в конце платного шоссе машина у него трижды глохла, и на секунду она испугалась, что с ним случится обморок. Трясучка, как однажды, когда полиция обнаружила его бредущим по пляжу в Брайтоне в состоянии полной прострации. Но они все же добрались до дома. К вечернему чаю. Часов 6. И она пошла в сад посмотреть на только что распустившуюся сирень и снова расплакалась, сидя на скамейке у беседки под разлапистыми ветками жимолости. Расплакалась от радости, что видит такую красоту. И ей захотелось полететь над картофельными полями, подобно героине одного из южноамериканских романов. Алик помахал ей белым платком из окна на втором этаже. Конечно, ожидание не затянулось. Неделю спустя она была уже так слаба, что ее посадили на пироксетин. По крайней мере, завещание было в полном порядке. Хотя не так давно она подумала, что можно было бы оставить что-нибудь Уне. Поначалу она не очень-то полагалась на Уну О'Коннелл. Мечтательная, довольно замкнутая. К тому же ей было трудно сдержать обиду на молодежь, на их цветущее здоровье. У нее было чувство, будто они снисходили до нее. Но у этой девушки были свои достоинства. Умелые руки, добрая, чуть грустная улыбка. И в каком-то смысле она знала о запущенном раке почти столько же, сколько Брандо. Алик мог бы завтра позвонить адвокатам. Приходилось соблюдать осторожность. Она и помыслить не могла о пересудах. Потом, когда приедет Ларри, ей нужно будет обсудить с ними похороны. Они ведь ничего в этом не смыслят. Похороны Стивена обошлись им почти в 2000 фунтов, а с тех пор прошло уже 20 лет. Теперь делают картонные гробы, которые разлагаются вместе с телом. Она даже читала где-то, что можно завещать свое тело на компост. Вот забавно. 4 части растительных отходов